Валентина опустила голову. Она была совершенно подавлена. «Послушайте», — сказал Морель, — «ведь вы не в первый раз задумываетесь над тем, в какое положение мы попали. Положение серьезное, тягостное, отчаянное. Думаю, что теперь не время предаваться бесплодной скорби. Это годится для тех, кто согласен спокойно страдать и упиваться своими слезами. Есть такие люди, и, вероятно, Господь зачтет им на небесах их смирение на земле. Но кто чувствует в себе волю к борьбе, тот не теряет драгоценного времени и сразу отвечает судьбе ударом на удар. Хотите вы бороться против злой судьбы, Валентина? Отвечайте. Я об этом и пришел спросить». Валентина вздрогнула и с испугом посмотрела на Мореля. Мысль поступить наперекор отцу, бабушке, словом, всей семье, ей и в голову не приходила. «Что вы хотите сказать, Максимилиан?» — спросила она. «Что вы называете борьбой? Назовите это лучше кощунством, чтобы я нарушила приказание отца, волю умирающей бабушки? Но это невозможно!» Морель вздрогнул. «У вас слишком благородное сердце, чтобы не понять меня. И вы так хорошо понимаете, милый Максимилиан, что вы молчите? Мне бороться! Боже, меня упаси! Нет, нет, мне нужны все мои силы, чтобы бороться с собой и упиваться слезами, как вы говорите. Но огорчить отца, омрачить последние минуты бабушки — никогда!» «Вы совершенно правы», — бесстрастно сказал Морель. «Как вы это говорите, боже мой!» — воскликнула оскорбленная Валентина. «Говорю, как человек, который восхищается вами, мадемуазель», — возразил Максимилиан. «Мадемуазель!» — воскликнула Валентина. «Мадемуазель! Какой же вы эгоист! Вы видите, что я в отчаянии, и делаете вид, что не понимаете меня!» «Вы ошибаетесь. Напротив, я вас прекрасно понимаю. Вы не хотите противоречить господину де Вильфор, не хотите ослушаться маркизы, и завтра вы подпишете брачный договор, который свяжет вас с вашим мужем». «Но разве я могу поступить иначе?» «Не стоит спрашивать об этом у меня, мадемуазель. Я плохой судья в этом деле, и мой эгоизм может меня ослепить», — отвечал Морель. Его глухой голос и сжатые кулаки говорили о все растущем раздражении. «А что вы предложили бы мне, Морель, если бы я могла принять ваше предложение? Отвечайте же! Суть не в том, чтобы сказать, вы делаете плохо. Надо дать совет, что же именно делать». «Вы говорите серьезно, Валентина? Вы хотите, чтобы я дал вам совет?» «Конечно, хочу, Максимилиан. И если он будет хорош, я приму его. Вы же знаете, как вы мне дороги».